легче. Проще уже не кажется так бесконечным без тебя. Ночи хочешь, мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня. Во вселенной ты был господин, и никого вокруг, только ты один. Но оказалось, что ты мне незаменим. Я открываю мир других мужчин. Мало-половин, мало-мало половин. Мало-половин, мало-мало половин. Мало-половин, мало-мало половин. Я открываю мир других мужчин. Чаще, слаще, лучше, чем было. Сделай выводы, я остаюсь настоящей. Я больше сильный и счастливый, одна не боюсь быть. И этот мир растянется ко мне, тянется ко мне, тянется. Мир других мужчин, с ним я наедине. Я наедине, я наедине. Во вселенной ты был господин, и никого вокруг, только ты один. Но оказалось, что ты мне незаменим. Я открываю мир других мужчин. Мало половин, мало-мало половин. Мало-мало половин. Мало-мало половин. Мало-мало половин. Я открываю мир других мужчин. Мало-мало половин, мало-мало половин, мало-мало половин.